Окончить эту первую главку моего повествования, пожалуй, стоит ниже следующим курьезом. После отречения государя-императора правительствующий синод разослал по епархиям распоряжение о том, что теперь на ектеньях и возглашениях следует поминать не монарха, а благочестивое временное правительство. По окончании же литургии и в иных случаях предлагалось воспевать и такое несообразное к Богу прошение временному правительству многое лето. Тихоновцы и обнагленцы. Эпиграф. Жизнь кончилась, началось житие. Лесков, Соборяне. О трагической истории Русской Православной Церкви в 20-х и 30-х годах уже написаны тома. Есть книги отца Польского, Ригельсона, отца Русака. О страшном этом времени будут написаны еще сотни страниц, по той хотя бы причине, что необходимо сохранить как можно больше сведений о новомучениках и исповедниках российских. Мой труд отнюдь не принадлежит к жанру, а географии, и тем не менее я не могу вовсе не коснуться этой темы. Мой великий предшественник Николай Лесков когда-то изрек: «Человек наилучше познается в мелочах». Я могу от себя добавить, это относится не только к нравам, но и ко временам. Несколько лет назад я сделал небольшое наблюдение. Я вдруг обратил внимание на то, что душою, вдохновителем кровавых гонений, которые обрушились на христиан и на их церковь в первые десятилетия советской власти, был человек, который носил имя святого крестителя Руси, князя Владимира. Но притом фамилия его Ульянов, то есть, собственно, Юлианов, содержит в себе имя одного из злейших за всю историю врагов церкви, кесаря Юлиана Отступника. Страшноватый дуализм. Тихоновцы, так по имени великого российского первосвятителя, называли православных их гонители и недруги. Полагаю, в свое время слово это «тихоновцы» произносилось то с ненавистью, а то и с высокомерием. Но зато можно с уверенностью сказать, сами истинные чада церкви в этом прозвище ничего зазорного для себя не чувствовали. Начну с некой цитаты, вернее, с пересказа. Книга Льва Ригельсона «Трагедия русской церкви» представляется мне несколько тенденциозной и спорной по части выводов, но содержит множество поразительных фактов и бесценных документов, таких, например, как автобиография владыки Афанасия Сахарова. На меня самое сильное впечатление произвела сцена ареста священномученика митрополита Петроградского Вениамина. Чекистов к нему привел его ученик, уже известный в городе проповедник, отец Александр Введенский, будущий глава обновленцев. Несмотря на свою весьма сомнительную роль, он приветствовал архиерея, как положено, и протянул руки, чтобы получить благословение. Владыка Вениамин благословения не дал и произнес: «Оставьте, отец Александр, мы ведь не в Гефсиманском саду». В каком-то селе закрывали церковь. Мрачная и молчаливая толпа мужиков глядела на разорение святыни. Из церкви вышвырнули иконы. Один из комиссаров кричит сельчанам: «Бога нет! Нет Бога! Вот, смотрите!» И он начинает палить из винтовки в лики святых. «Видите? Видите? Ну где ваш Бог? Почему он меня не накажет?» «Уже наказал!» — слышится голос из толпы. «Когда наказал? Как наказал?» «Ум отнял». В 20-е годы на моем приходе в Селенийском служил старый иеромонах отец Исидор.